Повседневный хаос с опасными леди-монстрами. Глава 1. Столкновение сверхдержав. Дыхание огня. Первый танец. Ярость буйвола. Стремительный забег. Бум. Бац. Тресь. Дыщ. Дыщ. Ах ты тварь. Я тебе все патлы повыдергиваю. Куда ты лезешь, старуха? Уступи место молодым. Жопу разожрала, что не успеваешь. Это ты уже выдохлась. Дыхание ветра. Третий танец. Гнев антилопы. Удар копытом. Примерно так выглядел тренировочный бой со стороны непосвященного, за исключением того, что обе участницы дуэли разошлись не на шутку. От их ударов не только инвентарь разлетался в щепки, но и стоял такой шум, что сюда, в зал для оценки физической силы существ, сбежались все любопытные. Воительницы, сражающиеся друг с другом, конечно, не использовали глупых названий своих техник, это исключительно мои мысли, но матом крыли друг друга только так. Столкнулись не просто две уникальные женщины со своей индивидуальной кашей в голове. Произошла встреча двух военных подразделений, официально поддерживающих работоспособность, но тайно ненавидящих друг друга. Интернациональная полиция иностранных спецслужб в лице агента КРИ против полковника Российской службы безопасности и руководителя центра. Официально обе эти службы дружили друг с другом, предоставляя данные по поимке особо опасных преступников, выделяя ресурсы, средства и профессионалов на совместные операции. Но тайно враждовали с такой силой, что мало бы не показалось никому. 10 на блондинку, 20 на Киру. Серега, займи полтос, уверен, моя ставка сыграет. Глянь на эту в шляпе, у нее удар ногой хорошо поставлен. Все на полковника. Какой процент? Разве ты что тут устроила? Я изумленно смотрю на сосредоточенную вампиршу, устроившуюся за столом неподалеку от ринга и с деловым видом сортирующую банкноты и записки с именами воительниц. «Не видишь? Зарабатываю». «Важно», — ответила та. «Рик, не мешай другим, ставку будешь делать, за кого болеешь?» растерялся, я, по-другому взглянув на тренировку двух разъяренных девиц. «За кого?» «Эй, парень, давай быстрее!» Прогудели за моей спиной. Я нерешительно отодвинулся в сторону, освобождая место азартным игрокам. Им-то весело. Хоть какое-то развлечение на работе. Но за кого же мне болеть? Рази, почему-то шепотом обращаюсь к кровососке. Почему они вообще дерутся? Они раньше встречались? Не думаю, коротко ответила та. А причина их драки? Она искоса взглянула на меня. Ты дурачок или прикидываешься? Хотя, может, оно и к лучшему, что ты не понимаешь настоящей причины. Давай уже ставку или сиди и смотри, и не вздумай вмешиваться, а то сшибут к чертовой бабушке. Ладно, ладно, Рази. Да, у меня с собой денег нет, даже карточки и смартфона, но в банке открыт счет. Как только доберусь до дома, сразу. Короче, сколько и на кого ставишь? Сочтемся, бесцеремонно перебивает меня вампирша, прищурившись. Понятно, что она заинтересована в Кире и несомненно передаст ей, на кого поставил Рик. Ежу понятно. 200. Глаза Рази становятся квадратными. На каждую. Отпадает челюсть. И еще 300, если будет ничья. Не экай, а записывай. Получив на руки три листочка с неповторимыми вензелями вампирши, теряюсь в толпе, а народу нехило подвалило. Притираясь как можно ближе к рингу. Там уже стоят два человека в строгих костюмах и солнечных очках, не подпускающие никого близко во избежание неприятностей. Впрочем, сами девушки внушают, если не страх своими ударами, то уважение точно. Никто не спешит получить случайное попадание осколком инвентаря. Крови пока не видно, но пара синяков и ссадин на лицах обеих уже есть. Волосы блондинки торчат грязными космами во все стороны, шляпа давно валяется где-то в углу, а блузка держится на честном слове. Каждый раз, когда она прыгает или уворачивается от прямых выпадов Киры, ее сиськи едва не вываливаются наружу, вызывая дружное уф-ф-ф-ф у мужской части болельщиков. Строгий костюм Киры также превратился в лохмотья, но в отличие от своей противницы, брюнетка сверкает элегантным нижним бельем черного цвета. Каждый нормальный мужик в зале внимательно следит кружевами, появляющимися на публике в те редкие моменты, когда Кира напрочь забывает обо всем, кроме своего врага. Проще говоря, она постоянно светит трусиками и лифчиком на потеху публики. Тем временем неясно, кто побеждает. Силы воительниц явно равны, и ни одна не желает сдаваться или идти на мирные переговоры. Они вновь бросаются друг на друга, пытаясь закончить все одним-двумя ударами, но не пробив защиту, вновь отпрыгивают в разные стороны. Переводя дыхание, обе снова и снова обмениваются колкостями, хотя видно, что порядочно устали. Сдайся, уже шалава. Тяжело дыша, скрипит зубами Кира. Я все равно заставлю тебя сожрать твою заяву. Не отдам тебе. Ишь, чего захотела старуха. Яростно, но уже ясно обозначая усталость, восклицает Кари. На мальчиков потянуло, не стыдно. Да тебе уже пора в дом престарелых, а ты все строишь из себя шлюху. Впрочем, ты и есть шлюха. Стерва американская. Агент гнилой системы. Вы всегда нас о помощи просите. Сами ничего сделать не можете. Трусы. Кто трусы, слышишь, попутала наша агентура, самая развитая в мире. Это у вас до сих пор медведи по городам бегают, а ваши защитники – алкаши. За алкашей ответишь. Энна, ах ты, сука, получи. Переведя дух и обменявшись любезностями, милфы вновь бросаются в бой, в котором пока страдает только их одежда и волосы. Рик, как ты? Слышу знакомые голоса. Ко мне идут Моника, Рия и Ева. Мы слышали, ты умудрился в Америку телепортироваться, а кто эта женщина, с которой сейчас махается Кира? Ты ее знаешь? У вас уже был секс? Это из-за тебя они дерутся? Что они не поделили? Спокойно, спокойно. Отбиваюсь я. Долго рассказывать. Потом, все потом. Почему дерутся, я и сам не пойму. Сначала все было нормально. Вот именно, что сначала все было нормально. Мы скоро зашли в портал. Я уже видел, как вхожу в свой дом, поднимаюсь на второй этаж, вхожу в Дранику. Нет, мышку трогать не буду. Днем она спит. Хм, интересно, а если ее оттеребонькать во время сна, она что-нибудь почувствует? Хотя, мне придется ставить лестницу или же довольствоваться ее ртом. Интересно, она будет мирно спать до самого пробуждения? Вроде Кира уверяла, что ее и пушкой не разбудишь. Отвлекся. Так вот, входим мы скорее в портал, она еще что-то щебечет про свои гигантские планы, но я уже не слушаю. Перед нами стоит Кира, Рази и еще несколько человек в форме сотрудников центра. И вдруг брюнетка Каак заорет. Ах ты шлюха. И без предупреждения кидается на Кари. А та или инстинктивно ждала такого, или в нее вбили это военные, но незамедлительно поставила блок с захватом и броском, а потом и прыгнула следом, чтобы добить. Но тут вмешалась охрана, наставив на обоих пушки. Тогда дамы решили разобраться на ринге. И почему-то ни у одной из них не возникла мысль выбрать мирный способ и договориться. Нет, они решили пересчитать друг другу зубы. Выслушав мой рассказ, девушки одновременно уставились на меня с укоризной. Ну понятно, в чем тут дело? Первой решает высказаться Ева. У тебя ведь наверняка что-то с той златовлаской было, Рик? Ну, пожимаю плечами. Было и что? До тебя все еще не дошло? Ухмыляется та. Нечестно. Куксится овечка. Милорд Рикардо. Громыхает Рианисия. Обе дамы дерутся из-за вас. Точнее, вы стали причиной их схватки. Сейчас они уже просто идут на принцип. Ты твою мать, Рик. Стой. Куда ты? Куда-куда? Разнимать их. Стой. Убиться захотел? Они же не соображают почти. Да куда ты лезешь, дебил? Отмахиваюсь от них, перелезая через ограждение под свисты выкрики собравшейся толпы. Ничего они мне не сделают. С какого мне надо их бояться? А вот то, что они дерутся из-за меня, ни в какие ворота не лезет. С ума они сошли, что ли? Хватит. Кричу, выскакивая между ними. Перестаньте, ДР. Бам. Дыщ. Двойной удар с разных сторон отправляет меня в нокаут. Вообще поехала, ты ж его ногой в голову ударила. Я не хотела. Это случайно получилось. А ты ему кулаком в висок со всей дури. А если сотрясение? Дамы, дамы, спокойнее. Были бы у него мозги, было бы сотрясение. А так беспокоиться нечего. Вот, он уже приходит в себя. Рик, Рик. С трудом приоткрываю глаза, пытаясь сфокусировать взгляд. Чувствую на висках что-то влажное и холодное. Изображение перед глазами плывет и медленно превращается в два женских лица, в глазах которых чувствуется тревога и забота. Как ты себя чувствуешь? Хором спрашиваю Тоби. Голова, пытаясь приподняться, вякаю я, но две пары рук тут же толкают меня обратно на постель. Постель? Ну да, похоже, я лежу в мидблоке. Значит, дуэль уже закончилась, а кто победил? Спрашиваю, глядя на обеих запыленных воительниц. У Кари заплыл левый глаз, но у Киры наливается неплохой кровоподтек на губе. Кстати, они так и не переоделись. Сколько я был без сознания, и что вообще произошло, помню, как выбежал на поле и все. Это все ты виновата, выпалила блондинка. Ты его ударила в висок, он теперь ничего не помнит. Что так это ты ему пяткой в нос заехала, стерва, шипит брюнетка. От такого любой будет амнезией страдать. Да я тебе сейчас, да ты у меня. Заткнитесь обе. Тихо, рявкаю я, а ой, голова, одновременно с приступом головной боли и в носу, подушка, на которой я лежу, мягко колышется, а повязка чуть сдвигается, оставляя странные влажные ощущения. Но меня сейчас волнует другое. Если эти две идиотки и в самом деле сражались из-за меня, то есть шанс все исправить. Я вас обеих ни за что не прощу, говорю намеренно слабым голосом, изображая умирающего лебедя. Вы обе виноваты передо мной. Ох нет, Рик, заголосили обе, заламывая руки. Прости меня, прости нас, мы не хотели, так получилось. Вы обе понесете наказание. Позорище. Столько людей стали свидетелями вашего вселенского позора. И после этого вы еще называете себя профессионалами, да я бы не доверил вам коров доить. Вовремя осознаю, что сильно увлекаюсь. Я же как-никак еле живой. Вновь расслабляюсь на приятной покачивающейся подушке, выдавая легкий стон. Мчался домой, хотел скорее попасть в родной город, бормочу еле слышным голосом, чтобы увидеть, как Кира, бравый солдат и мой куратор, красивая и умная женщина дерет волосы агенту Интерпола. Кирина опускает глаза, вспоминая, что на ней практически нет одежды. Лицо и шея покрываются красными пятнами. Кто-то сзади услужливо подает обеим медицинские халаты. А ты тоже хороша, Кэрри. Не забыла, на какую службу работаешь, опозорила международную полицию. Вместо того, чтобы договориться по-хорошему, наставила сотруднику государственной безопасности центра синяков. Что теперь люди будут думать о моральном облике агентов Интерпола? Я не хотела. Это все она. Бурчит та, краснея и опуская голову. Она посмела назвать меня Ша. Да какая разница? Перебиваю ее. Думайте теперь, как исправить ситуацию. Надо, чтобы информация не вышла за пределы центра. А каким способом? Мне наплевать. Ситуация совсем не рядовых масштабов. А паренек дело говорит. Вдруг журчит надо мной совсем незнакомый женский голосок. Вы обе постарались на славу, позоря свои конторы. Теперь вам обеим нужно очень постараться, чтобы никто ничего не узнал сверху. Предлагаю начать со ставок. Вы же в курсе, что проиграли все. И те, кто ставил на выигрыш, и те, кто на проигрыш. Выиграл всего один человек. Теперь думайте, как будете отдавать долг ему и всем проигравшим. Если, конечно, не хотите огласки. Пытаюсь повернуть голову, чтобы рассмотреть говорящую, но мягкие присоски повязки не дают мне этого сделать. А тело не слушается, тем более, эти две драчуни еще удерживают меня от лишних движений. Лежите, снова звучит тот же голос. Расслабьтесь и отдохните. Вас слишком сильно ударили по голове. Другой бы человек и помереть мог, а вы еще даже встать пытаетесь. Должно быть, у вас очень толстая черепная кость. Надеюсь, это комплимент, бормочу я. Прямо сейчас я продолжаю вас долечивать, поэтому, будьте добры, не двигайтесь. Предоставьте выполнение грязной работы тем, кто и доставил нам всем хлопот. Не так ли, дамы? Так точно. Бодро рапортую те. Минуту. Говорю, чувствуя слабость. Пожалуй, в самом деле стоит отдохнуть. Верните людям их ставки и добавьте сверху за моральное неудобство. Запишите на мой счет, потом снова проваливаюсь во тьму. На этот раз мне снятся нормальные здоровые сны. Почти. Привет, малыш. Летая машет мне рукой. Я вновь чувствую себя бесплотным духом. Что опять? Не бойся. Звучит ее мощный голос. Это запись, Рик. Когда ты ее увидишь, я буду уже сдавать отсчет Одину. Прости, что не нашла времени с тобой попрощаться, но такова наша судьба. Меня срочно отозвали назад. Я пометила тебя, оставив каплю своей мощи. Много не обещаю, но люди вокруг тебя будут понимать друг друга, на каких бы языках они ни говорили. Еще ты можешь. А, прости, мне пора. Вызов. Погоди, кричу я. Что еще я могу? А, просыпаюсь уже в знакомом месте, в родном доме. Я лежу в своей спальне, чувствуя себя на все 200%. Интересный был сон. Летая, проверяю. Ну, да, никакого отклика. Значит, она в самом деле ушла. Теперь бы проверить, работает ли ее сила. По ощущениям, самое время обеда, а я чертовски голоден. Снизу доносится звон посуды, кто-то занят готовкой. Интересно, кто это может быть? Драника наверняка храпит у себя в комнате. Дриада вообще в дом не суется. Может, Шарлин прилетела. Но она ведь должна в это время работать. Сегодня, по идее, пятница, верно? Сколько меня не было дома? 2 дня. Исчез я в ночь со вторника на среду, значит, сейчас точно пятница. Может, Кира, Скинув простынку, вижу, что лежал совсем голый. Впрочем, понятно, меня же долечивали. Хм, кто же это был? Очередное существо-целитель? Но все эти вопросы пока можно отложить в сторону. Одевшись, сажусь за стол, беру блокнот и ручку и начинаю по пунктам записывать все то, что со мной произошло за последнее время. Живот бурчит, желая жрать, но пара минут ему ничего не сделает, а мне нужно собрать все в кучу и рассортировать по полочкам. Итак, поехали. Самые важные события. 1. Мой отец не погиб и не пропал без вести в неизведанном мире Ориона. Ну, точнее, пропал, но сам выбрал этот путь. Судя по сведениям, которые я собрал, он не должен страдать и бедствовать. О нем есть кому позаботиться, значит, папаша не пропадет. Может быть, мы еще свидимся, но теперь я могу жить без оглядки на прошлое и не печалиться о его судьбе. Будем считать, что он находится в командировке и с ним все в порядке. 2. У меня живет двое существ. Обе они – красивые, умные и самодостаточные девушки, причем с ними очень близкие отношения. С Дриадой, точнее, еще не было интима. Хотя чем тогда считать ее порку? Проникновения не было, но и без того это было чересчур лично. Думаю, и секс не за горами. В общем, можно считать, что я живу сразу с двумя девушками, каждая из которых предана мне и считает за счастье находиться рядом. Причем каждая может устроить апокалипсис в отдельно взятом регионе. Драника хоть и уступает по возможностям Дриаде, но уверен, она тоже способна порвать в клочки немало профессионалов, оставаясь при этом незамеченной. Была бы ночью большое пространство для нападений с воздуха. 3. Уходя, отец передал управление компанией своему лучшему другу, Михаилу, практически заменившего мне его самого. К сожалению, тот оказался на крючке у местной мафии, из-за чего вся фирма находилась на грани банкротства. К тому же дядя фактически продал мою жизнь им в счет уплаты долга, правда, потом не выдержал и застрелился. Но благодаря вмешательству боевого отряда существ под предводительством куратора Кирины, все закончилось хорошо. Для меня, впоследствии, вся шайка была окончательно разгромлена. 4. Сейчас компанией управляет существо по имени Шарлин, услугами которой мне пришлось воспользоваться. Но я только рад тому, что все так сложилось. Совсем неохота тратить свою молодость на офисную работу от рассвета до заката. С ней у меня также все сложилось очень хорошо, и дело даже дошло до постели. Конечно, я не собираюсь никоим образом давить на нее или чего-то требовать. 5. Шарлин выяснила, что с самого начала работы компании по сегодняшний день мне не выдавали львиную долю из положенной выплаты. Я до сих пор не могу прийти в себя из-за мысли о том, что за пару секунд из полубомжа стал новым русским. Не миллиардером, но недалеко от него. И самое веселое в том, что мне вообще непонятно, с чего начинать новую жизнь. С покупки нового дома, эх, жалко бросать этот коттедж с новым бассейном и прорытым каналом. Хотя, есть кое-какая мысль. 6. Я неплохо сблизился с боевыми девушками центра. До постели пока не дошло, но каждая прямо дала понять, что была бы не против разделить как ложе, так и быт. Но я пока сомневаюсь. Каждая новая девушка в моем доме – это новая куча проблем, а мне пока за глаза хватает драники и решки. Тем более, пусть коттедж и большой, но все же количество комнат ограничено. 7. Я познакомился с Кириллом Курусовым, директором отличного монстра кафе, сотрудники которого состоят из числа его существ. Также я успел вылечить его от проклятия, а также с его ведома оттарабанить несколько девушек из его гарема. 8. И, наконец, последнее. Я побывал в Вальгалле. Сам Один, скандинавский древний бог, обратил на меня внимание, вытащив мой дух сначала в свой мир, а потом закинув обратно в мой на другую сторону планеты. Добираться домой мне пришлось с помощью красивой девушки Кари, являвшейся не только журналисткой, но и агентом Интерпола. А когда я думал, что все опасности позади, Кари познакомилась с Кирой, решив выяснить степень крутости на ринге. Сам виноват, полез разнимать их. Вот и отгреб, получив по голове. Фух, говорю сам себе. Теперь можно и распланировать, что делать дальше. Кстати, надо же установить комп, который так и стоит в ящике, да зайти в сеть. Саня должен был отписаться. И где мой телефон? Смартфон находится в штанах, которые аккуратно лежат на стуле рядом. Он разряжен, поэтому поставить его на зарядку и набраться терпения. Теперь наступает очередь новенького компьютера. Разбираю покупку с долей благоговения. Не все поймут это чувство, когда исполняется мечта, идиота, всю жизнь имевшего дело с компьютерным железом, еле-еле тянущим средненькие игры. О том, чтобы открывать одновременно 10 вкладок в интернете, слушать музыку, включить мощные программы для работы, вообще можно забыть. Даже позже, когда компания стала приносить стабильный, пусть и невысокий доход, и карьера отца пошла в гору, стало легче. Хотя мне все равно приходилось завидовать тем, кто мог позволить себе покупку суперсовременных видеокарт и мощных процессоров. Впрочем, мне тогда было не до видеоигр, все мое внимание было нацелено на учебу. Но сейчас, сейчас я любовался прозрачным корпусом процессора, шикарным огромным монитором и лишь... Ладно, продолжу позже, говорю животику, с сожалением откладывая детали. Покушаю и быстро все доделаю. Жди меня, моя прелесть. Глава 2. Если б я был султан. Так, стоп. На кухне оказывается довольно весело. Меня приветствуют сразу обе участницы вчерашних соревнований. Первое, на что я обращаю внимание, одежда каждой из них. И американка, и полковник наряжены, как участницы стриптиз-группы. На них лишь кружевное белье и передники. Это, конечно, придает обеим до нельзя приятный вид. Просто глаз не оторвать. Это ощущается особенно сильно сейчас, когда те еще не заметили моего присутствия. Встаю в полутемном коридоре, из-под тишка наблюдая, как они поправляют белье, негромко и вяло переговариваются, одновременно нарезая овощи и фрукты, готовя что-то вкусное в кастрюлях на плите. Так же редко, но метко переругиваясь, правда, без прежней злобы. Любоваться обеими милфами – одно удовольствие. Но если Кларри я уже видел без одежды и даже щупал везде, где только можно, то рассматривать полуобнаженную Киру доставляет куда больше кайфа. Можно предположить, что они разделись из-за жары, но это выглядит как-то странно, тем более, в присутствии противницы. По шейкам, спинкам, лицам девушек катится пот, делая их еще сексуальнее, а сам факт осознания того, что они одни на кухне, заставляет их вести себя естественно и непринужденно, что придает еще больше очарования. «Убью эту суку», – ворчит вдруг Кларри. «Заставила меня ходить в исподнем в чужом доме, да еще и с тобой. Позор, я ведь прославленный агент Интерпола, и что я здесь только делаю, прислуживаю вместе с какой-то...» «Заткнись, сучка», – рычит Кирина, занятая чисткой картошки. «Была бы моя воля, размазала тебя об стену, но у нас обоих нет выбора. Сейчас все зависит от Нины. Эх, знала бы я, как сильно она изменилась. Впрочем, то, что она согласилась помочь нам, уже просто отлично. Ты лук видела? Вот в том шкафу внизу», — машет Блонди. Брюнетка нагибается, сверкая почти неприкрытыми ягодицами. Ткань кружевных черных трусиков натягивается, демонстрируя тренированные сильные бедра и узенькую полоску ткани, едва прикрывающую складочки. «Красиво, не правда ли?» Раздается прямо позади меня незнакомый голос. «А-а!» С перепугу буквально влетаю в кухню. «Хорошо, что она довольно большая и я ничего не сшибаю по пути. Ох, прости», смеется кто-то сзади. «Я совсем не хотела тебя напугать. Честно-честно. В конце концов, с моей стороны это было бы глупо, так как я только что потратила немало сил, чтобы исцелить тебя. Хотя, это было весело». Некто выходит из сумрака коридора, оказываясь. «Кира, опять твои проделки?» Укоризненно говорю я, оглядываясь на куратора. Та лишь пожимает плечами, не понимая моего сарказма. Передо мной в дверях кухни стоит новое существо. Слайм. Почти копия той, которую я видел, и не только, в гареме Кирилла. Только это другого цвета и формы. Если предыдущая встреченная мной девушка слайм, Суня, была полупрозрачной нежно-голубого цвета, а формой тела походила на человека, то это была темно-синего цвета морской волны. Некоторые говорят, что настоящий цвет моря – зеленый, но это неправда. Зеленым море бывает тогда, когда на его дне видны водоросли. Особенно сильно это заметно на пляжах. Настоящий цвет моря – синий. Но этот слайм отличается не только странным цветом. Она больше походит на эльфийку, чем на человека. Невысокий рост, длинные заостренные ушки, огромные миндалевидные глаза чуть необычной формы, приятные глазу выпуклости, прикрытые элегантным голубым платьем. Это слайм даже прическу сделал идеально похожей на обычные волосы, в то время как Суня обходилась обычными щупальцевидными отростками на голове. Похоже, передо мной или эволюционировавший слайм, или нечто совсем другого типа, еще разумнее особи, принадлежащие Кириллу. Не спеши обвинять во всем Кирину, журчит ее голос. «Это была моя идея привести тебя и всех нас в твой родной дом. Все лучше, чем лежать в медицинском отсеке центра. Да я и сама хотела познакомиться с юношей, сумевшей добиться уважения непоколебимой Киры. Она ведь вообще мужиков ни в ком не признает, кроме своего обожаемого Григория. Нина, да как ты?» — гневно восклицает брюнетка, вдруг поспешно зажимая себе рот. «Я вдруг чувствую, как со стороны слайма пошла волна тяжелой гнетущей энергии». Девушка-слайм слегка склонила голову на бок, а в ее полупрозрачных глазах появился дьявольский оттенок. «Арара, Киротян», — произнесла она вдруг на восточный манер, — «ты что-то сказала, или мне послышалось? Мне казалось, ты полностью согласилась на мои условия. Ты делаешь то, что я говорю, а мои друзья разруливают созданные вами обеими проблемы. Тина, у тебя есть вопросы? Может, мне стоит позвонить твоей маме?» «Нет-нет», — восклицает, дрожа от ужаса, блондинка. «Не надо, только не это. Я ничего не говорила. Значит, мне послышалось?» — прикрывая глаза рукой, переспрашивает слайм. «Ах, старость, уже слышится всякое. Ну, что же, я рада, что мне все показалось и вы на самом деле подружились. Ведь подружились. Да-да», — восклицают обе, бросаясь друг к другу и обнимаясь, как старые подруги. «Мы поладили, все, как и договорились. Мне кто-нибудь объяснит, что здесь происходит?» — простонал я, мучимый не только любопытством, но и голодом. «И раз уж я на собственной кухне, может, дадите поесть? Умираю с голоду». «Ох, да, да, конечно». Девчонки засуетились, вытолкав нас обеих в зал. Кэрри принялась носиться и ставить все на стол, пока Кира доделывала остальное. 10 минут и будет готово мое фирменное блюдо», — прокричала она. «Пока можете перекусить тем, что есть». «Что есть» занимает уже половину немаленького стола. Надо отдать девушкам должное, они расстарались на славу. Бутерброды, жареное мясо с картошкой, салатики и много чего прочего. Я сразу накинулся на угощение, взглянув на собеседницу лишь через добрых 5 минут. «Ты не будешь есть?» — удивленно спрашиваю, глядя, как та задумчиво смотрит на меня, даже не притронувшись к угощению. «Я вот смотрю на тебя и думаю, думая о чем-то своем», — говорит слайм. «Что они нашли в тебе такого, все эти девчонки?» «Ладно, Кэрри, этой американской простушке много не надо, но растопить сердце снежной королевы Драникулианы, завоевать уважение Киры и всего ее спецотряда. Про дриаду я вообще молчу. Как это у тебя получилось? На мой взгляд, ты обычный человеческий самец без каких-либо суперспособностей, так ведь?» «Так и есть», — говорю, пожимая плечами. «А что, обычные люди нынче не в моде? Ты так это сказала, будто у тебя ваат такой зуб на все человечество». «Вообще-то, так и есть, Рик», — строго объясняет Кира, неся огромную кастрюлю, из которой приятно пахнет. «Существо перед тобой зовут не Налаэль. Она, как ты уже понял, слайм, только не совсем обычный слайм. Она когда-то была эльфийкой, но неизвестным образом стала тем, кем ты видишь. И да, ей пришлось натерпеться от людей всякого. Память прежней жизни она, к сожалению, потеряла, но иногда что-то вспоминает. Она и Кэрри встают возле нас, все еще наряженные как проститутки или горничные для особых утех. Люди не идеальны, развожу руками. Среди нас хватает подлецов и сволочей, жадных до денег. Некоторые готовы продать родную мать за лишнюю монету или дозу наркоты. Другие загаживают собственную планету ради сиюминутной выгоды. Но все они приступают закон, который был написан лучшими представителями человечества. Дело в том, что вся система прогнила настолько, что нарушители закона часто остаются безнаказанными, благодаря связям и богатству. Но не все так плохо. Среди людей все еще есть добрые и отзывчивые личности, которые всегда придут на помощь в трудную минуту. Те, кто сражается против беззакония и зла или просто помогают друг другу в час нужды. Возможно, Драника, Кира и остальные просто почувствовали во мне такого же человека. По крайней мере, я надеюсь на это. Я окружил существ заботой и теплом, и они отвечают мне тем же. «А что случилось с тобой? Мы можем чем-то тебе помочь? Какой шустрый мальчик», — смеется та. «Пожалуй, ты меня уговорил. Попробую вкусить. Кира, что это?» «О, это мое фирменное блюдо», — пафосно отвечает та. «Обязательно попробуйте. А вы есть не будете?» — удивляюсь я. «Почему? Мы не голодны». «Нет-нет, совсем», — хором отвечают те, жалобно глядя на еду и на Нину. «Так, стоп, Нина Лаэль, верно? Что тут происходит? спрашиваю я, откладывая в сторону ложку. «Давайте рассказывайте все с самого начала, что произошло с момента после моей отключки». «Хорошо», — веселится Нина. «А потом ты расскажешь нам историю своего чудесного перемещения в Аризону». Со слов Кари многое остается непонятным. «В общем, начало Кирина, когда мы тебя того, стукнули», — подхватывает Кари. «Да», — кивает брюнетка. «Только стоя над твоим телом, мы вдруг осознали, в какую задницу умудрились попасть», — резюмирует Нина Лаэль. «Ладно бы пострадала только ваша карьера, но своей дракой вы подставили под удар не только свою карьеру, но и тех людей, которые от нее зависели. Взять хотя бы вот эту глупую куклу-блондинку с красивым личиком и сиськами на показ. Как она тебе? Кстати, Рик, не хочешь уединиться с ней в своей спальне? Уверяю, она не скажет и слова против». Кари краснеет, пытаясь прикрыться передником. К сожалению, он слишком короткий для ее арбузов, которых не просто удержать, особенно сейчас, когда на ней нет блузки. А о том, что она не носит лифчик, я уже говорил. Осторожно подбираю слова. Пожалуй, сейчас не лучшее время признаваться, что у нас уже был секс. Я подумаю, а как насчет моей лучшей подруги Кирины? Машет лапкой в другую сторону, показывая на куратора в кружевном черном белье и таком же переднике. Как тебе эта женщина? Она также исполнит все, что ты ей прикажешь, Рик. Все, что скажешь. Я ведь видела твой взгляд. Она тебе нравится. В отличие от своей напарницы, Кира смотрит прямо и строго, прямо, как школьная учительница. Ух, у меня аж дрожь в штанах пошла. Стоя вот так с половником в руке и черных трусиках, она до жути напоминает строгую училку. Не надо, Марья Ивановна, то есть не надо, Нина Лаэль, спешу исправиться. Вообще, почему они такие? А, делано удивляется Слайм. Так тебя интересует их внешний вид. Ох уж эта человеческая мораль. Будь моя воля, ходила бы перед тобой голой. Хм, впрочем, я и так голая. Под одеждой. Хи-хи. На мне нет никакого нижнего белья, так как оно мне ни к чему. А эти крошки, правда, они мило так смотрятся. Дело в том, что я прекрасно изучила ваш мир и знаю, каково им сейчас приходится. Для того, чтобы полностью прочувствовать свою вину, для женщины нет большего наказания, чем из суровой и уважаемой начальницы превратиться в бессловесную рабыню. Пусть на время, но они стали именно теми, кем и заслуживали. И не жалей их, Рик. Мне пришлось немало людей и существ напрячь, чтобы удалить видео их драки со всех камер. А сколько при этом пришлось потратить ресурсов, денег и сил, просто не сосчитать. Если нужны деньги, я готов помочь. Немедленно откликаюсь, как только речь заходит об этом. Ты ведь свои сбережения тратила? Помощь, эхом откликается та. После того, как эти две дуры отправили тебя в нокаут, ты готов вступиться за них. Ты даже не хочешь отомстить им? После всего, так они это не специально, улыбаюсь я. Уверен, ни Кира, ни Кари не вдарили бы меня нарочно. Это произошло в пылу битвы. Ведь так, вместо ответа, чувствую, как нежные руки Киры обвивают меня сзади, а ее губы касаются уха. Ох, мой дорогой Рик, звучит ее шепот. Ты всегда был на моей стороне. Спаси нас от этой, Кира. Слышу спокойный голос Нины. Вернись на место. Успеете еще наобниматься. Да ладно тебе уже. Не выдерживаю я. Кончай уже этот фарс. Я благодарен тебе, что помогла девчонкам справиться, но все же им тоже надо иногда выпускать пар. У всех нас тяжелая работа, а как же расслабляться? Подрались, поругались, помирились. Да, накосячили немного. Деньги нужны, я заплачу, сколько потребуется. Только прости их, ладно? Взгляд Нина Лаэль вдруг становится другим. Не могу это объяснить, но она словно тает. Пожалуй, я немного понимаю их, тихо говорит она. Ладно, девочки, отбой. Переодевайтесь, ешьте. А потом, Кира, отвези меня обратно в гостиницу. Обе милфы радостно улепетывают на второй этаж. Похоже, у них там есть во что переодеться. Я же пытаюсь понять, какая эмоция сейчас на лице Слаймы. Так просто ее увидеть, ведь она вся полупрозрачная. Пожалуй, грусть и тоска. Расскажи о себе, спрашиваю я. Девушка вздрагивает. Обо мне? Ты хочешь узнать обо мне? Ну, да. Я знаю все, или почти все о моих друзьях. Ты ведь теперь тоже одна из них, так ведь? Друзья, я, твой друг, ты не шутишь. Ну не враги же, улыбаюсь ей. Я тебя раньше не видел, но Кира, похоже, тебя любит. Значит, с тобой тоже можно дружить. Так расскажешь? Ну, хорошо, немного растерянно отвечает та. Хотя я многое не помню. Возможно, меня когда-то звали не Налаэль. По крайней мере, это имя. И вот я здесь. Точнее, все мы здесь, заканчивает свой рассказ Слайм. Правда, не ясно, что делать дальше. Наверное, перекантуюсь в гостинице какое-то время, а потом снова вернусь на Дальний Восток. Виновных наказали, надеюсь, на их место пришли люди получше. Буду снова пытаться очистить море. Но сейчас у тебя, получается, есть свободное время? Ну, да, кивает та. А что, улыбаюсь, все складывается так, как мне и нужно. Оглядываю присоединившихся к трапезе девушек. Хочу вам всем кое-что рассказать. Как ты вовремя задумал все это провернуть? Восклицает Кира. Шеф как раз обещал мне отпуск, если я сумею выполнить задание с Ниной. Но ты уверен, что... Да, уверен. Перебиваю ее. Бери всех своих и Ниналаэль тоже. Мне нужно составлять новый договор. Нет, отмахивается та. Они все пойдут одним отрядом. Запишу Нинку как дополнение. Ты ведь не против, дорогая? Я. А вы серьезно? Нет, я только за. Просто это так неожиданно. Серьезнее не бывает. Киваю я. Кари. Мог бы и не спрашивать. Ухмыляется та. С меня организация. Клянусь, что выберу лучшие. Не забудь про Дриаду. Напоминаю я. Ей тоже понадобятся особые условия, как и драники. Ниналаэль, тебе нужно что-то особенное? Нет, пожалуй, задумчиво говорит та. Главное, чтобы рядом был источник воды. Мне нельзя долго без воды. Усохну. Обезвоживание для меня страшнее смерти. Что же, тогда я всех вас больше не задерживаю. Кира, сколько тебе нужно времени на сборы? До вечера управишься? Отлично. Тогда вечером ждем всех вас тут, Кари. А стоп, русский ты не знаешь, так что тебе без меня в город нельзя. Кстати, интересуется брюнетка. Как так выходит, что мы понимаем друг друга? Ведь твоя эта валькирия улетела, верно? А мы все равно. Прощальный подарок, отвечаю. В моем присутствии любой язык будет понят. Не знаю, каким образом ей это удалось. Возможно, замешана телепатия. Радиус действия тоже неизвестен. Можно проверить. Только зачем? Пользуйтесь на здоровье. Значит, пока Кира будет занята в центре, я, Нина и Кари. Кстати, Кари, у тебя вообще был хоть какой-нибудь план на будущее, когда ты покинула США? Неа, веселится-то. Я люблю приключения, а с тобой рядом не соскучишься. Я это сразу поняла. Поэтому решила не упускать такой шанс. Тем более, что появилась реальная возможность сдриснуть из-под неусыпного маменькиного контроля. А на работе я сказала, что мне дали задание с самого верха по пригляду за тобой. Типа, шпион под двойным прикрытием. О, боже, простонал я. И разумеется, никто на работе понятия не имеет, что никакого задания у тебя нет. Ага, кивает эта непроходимая тупица. Ладно, ладно, ладно, поднимаю руки. Значит, решила у меня прописаться. Если тебя это обременяет... Могу и в гостинице жить вместе с Ниной, слегка разочарованно говорит та. В конце концов, у меня есть деньги, мозги и опыт, а языковая проблема в России легко решается с помощью долларов. Можно и переводчик телефона использовать. Да оставайтесь обе здесь, вздыхаю я, но только на время. Все равно скоро здесь будет так тесно, что придется жопами толкаться. А потом, решим, сидите дома, а я... А, стоп, у вас же тут ничего нет, в смысле... Не поняли они, одежды, аксессуаров, косметики и всего остального, хотя, зачем тебе косметика, оглядывая Слайма, добавляю я, но одежда тебе тоже нужна, хотя бы просто для вида, впрочем, даже это обычное платье тебе очень идет, ох, спасибо, если бы Слаймы умели краснеть, она бы сейчас непременно покрылась краской, а так только пузырьки пошли откуда-то снизу вверх, вероятно, от внутреннего ядра, которого не было видно из-за платья. Тогда поедем все вместе, решил я. Сначала прокатимся по магазинам, потом заглянем кое-куда и еще в одно место. Но сперва мне нужно поговорить с моей Альрауной. Дриада занималась своим любимым делом, грелась на солнышке, пока вокруг нее водили хороводы разные насекомые и птички. Между прочим, мой некогда заросший сад давно превратился в удивительный и неповторимый зеленый лабиринт, в котором было очень просто заблудиться. Рабочие как раз закончили строительство бассейна, к которому также подвели водопроводные трубы с водно-воздушным опылением сада. Теперь можно было по желанию включить разбрызгивание, напоминавшее скорее освежающий ветерок. Можно было не упоминать, что оно было включено постоянно, а сама Решка была в полном восторге. Также она взяла на себя заботу о чистке бассейна, заверяя, что там всегда будет чистая вода. У меня даже мелькнула шальная мысль, а сможет ли она превратить всю воду в нем, например, в пиво, но я ее отбросил. Нечего тратить ее силы на такую ерунду. А вот о производстве полезных напитков можно было бы и задуматься. Глава 3. И пришел Ломая. Альрауна, как всегда, бодро и весело приветствовала меня, предварительно отогнав подальше прочую живность. Склонившись, она протянула ко мне обе лапки, за которую я и взялся, подхватив ее. Девушка привычно выскочила из бутона, повиснув на мне. «Привет, Рик!» – воскликнула она. «Как прошла командировка?» «Все нормально», – отвечаю, чувствуя руками мягкие булочки-решки. Девушка совершенно не стесняется того, что я тискаю ее пышную попку. Напротив, улыбается открыто, словно так и надо. «Это светловолосая иностранка», – уточняет она. «Видела ее сегодня вместе с Кирой, но пока не познакомилась. Я помню, ты велел лишний раз не показываться на глаза незнакомым людям». «Верно, моя малышка», – улыбаюсь я, «но с ней можно познакомиться. Кстати, я пришел к тебе не просто так, а с хорошими новостями. Скажи, ты хотела бы повидать мир, ваш мир?» Широко раскрывает глаза девушка. «Всю землю, ох, это моя мечта, Рик. Представляешь, она опускается на траву и кружится вокруг своей оси, размахивая руками. Я так счастлива жить вместе с тобой, Рик», восклицает она. «Я украсила этот сад для тебя и твоих друзей, чтобы все были счастливы находиться в твоем окружении. Мне раньше о подобном нельзя было даже мечтать. На Орионе нас было мало, и мы постоянно находились под угрозой атаки монстров или грабителей, ищущих эликсиры и материалы для последующей перепродажи. Конечно, мы защищались как могли, но в конце концов нас заставили покинуть родные места. Даже в вашем лагере было куда лучше, чем в родном лесу, так как солдаты защищали нас от монстров. Но я и подумать не могла, что когда-нибудь попаду на землю». Она вдруг приседает, опуская голову. «До тебя у меня было несколько хозяев», — говорит она кротко, словно извиняясь. «Сказать честно, я вела себя плохо по отношению к ним, иногда, даже отвратительно. Все мое нутро оно словно протестовало, говоря мне, что не они моя судьба. Меня несколько раз возвращали, чтобы потом снова отдать очередному фермеру, пока, наконец, Кира не отвезла меня в твой сад, когда я встретила тебя. В общем, ты же знаешь, я жизнь отдам, если ты прикажешь. А вот сейчас, когда ты спросил, не хочу ли я увидеть мир», она поднимает голову, улыбаясь и глядя на меня зелеными глазами. «Я бы очень-очень хотела увидеть больше, увидеть, как живут другие люди, животные и птицы на вашей земле, узнать культуру, обычаи и традиции других стран, удивляться неизведанному. Но только если ты будешь рядом. Без тебя мне все это не нужно». «Тогда решено», — киваю я. «Мы отправляемся в путешествие и берем тебя с собой. Мы, все мы. Я, Драника, Кира, ее девчонки, девушка Слайм, та блондинка, возможно, Шарлин, и ты». Реакция Дриады не заставила себя долго ждать. Одним прыжком девица сбивает меня с ног. Уже лежа сверху и обнимая меня, смеется от счастья. Я не упускаю возможности потискать ее зовущее желанное тело, отвечающее на все мои ласки. Но в какой-то момент чувствую, что еще немного, и трахну Дриаду прямо на траве, поэтому нехотя отстраняюсь. Решая, подозрительно принюхиваясь, смотрит на меня с легким разочарованием. «У вас дела?» — даже не спрашивает, а утверждает она с легким вздохом. «Я чувствую, что вы бы не прочь продолжить, вот только времени нету. Ты очень умная и красивая малышка», — привлекаю ее и целую в губки, чувствуя, как та тут же отвечает мне. «Но ты права, у меня действительно сейчас совсем нет времени. Мы собираемся ехать по магазинам. Не хочешь с нами?» «Ох, вы серьезно хотите взять меня с собой?» «Ага, ты можешь далеко удаляться от своего бутона», — киваю на него. Дриада смотрит на меня с легким удивлением. «Кира вам не рассказывала?» — переспрашивает она. «Конечно, могу. Блум, безусловно, важен для меня, но он...» «Блум, это его имя?» «Ага», — кивает Альрауна. «Блум, но не имя, а скорее название. У него нет души и разума. Блум – это как для людей дом. Мы, дриады, вполне можем покидать их и подолгу оставаться вне его. Просто без них мы утрачиваем большую часть своих сил. Например, управлять животными или ускорять рост плодов. Ну и тому подобное. Но тебе не угрожает высыхание, например, как той же Слайме? Она сказала, что не может долго без воды. Как у тебя с этим?» «О, нет», — рассмеялась девушка. «Поверь, я ничем не буду отличаться от обычной человеческой женщины. Мне достаточно стакана двух воды в день, чтобы поддерживать свои силы. Конечно, мне будет плохо совсем без жидкости, но неделю я сумею протянуть, пользуясь внутренними запасами. А если ты, Рик, дашь мне немного своего сока, то я даже получу обратно свои способности. Правда, на время, но все же, сока?» – переспросил я. «То есть, семени, ага», – бесхитростно кивает та. «Твое семя хоть и не содержит маны, но ее содержимое богато энергией нерожденных потомков. Можно сказать, каждая микрочастица твоего сока содержит невероятно сильный концентрат духовной энергии. Новый день, новые знания», – ошеломленно говорю я. «Слушай, Реш, есть ли еще что-нибудь важное, что мне нужно знать? Насчет меня или вообще, и насчет тебя и вообще, мне все интересно. Из Киры подробности клещами не вытянешь. Она такая», — соглашается Решия. «Наверное, эксперименты до сих ставит. Мало ей было Кирилла. Хм, чтобы такого добавить, могу сказать, что каждое существо отличается яркой индивидуальностью. Многие предпочитают разную пищу, бодрствуют ночью, а спят днем. Ну, это ты и так знаешь. Разве что Ламая приближается, но ты уже...» «Стоп, что? Что ты сказала?» Я навострил уши. «Кто это такой, Ламая? Новое существо? Никто, а что?» Мягко поправляет меня Альрауна. «Нет, это не существо. Время Ламаи, так мы, существа, называем период, который приходит каждый пятый год ко всем без исключения женщинам Ориона. Пожалуй, только люди и эльфы не подвержены Ламае». Она на мгновение замолкает, глядя прямо на меня. «Течка», — спокойно изрекает Дриада, — «только не совсем обычная, точнее, совсем необычная. Время Ламаи так называется в честь одной древней богини, по легенде, проклявшей свою жрицу за то, что та занималась сексом прямо в ее храме на алтаре. Раз в 5 лет все женское население Ориона вынуждено страдать или наслаждаться. Кому как», — хитро подмигнула мне Решка, — «от усиленной течки. Если во время обычной существа на стенку лезут отчесотки и желания, то что происходит во время Ламаи, я тебе даже говорить не буду. Этот период длится у всех по-разному и в разные времена сезонов, но никогда не превышает 3 дней. То есть, если у существа была течка в первые полгода, то Ламая придет к ней во второй половине года. Не бывает такого, чтобы она шла сразу за обычной течкой. И, — выдавил я, — это происходит со всеми, и с тобой тоже, и со мной», — вздохнула та. «Но я мало подвержена Ламае. К тому же у меня она проходит быстро и почти незаметно. Раз уж ты не в курсе грядущего, рекомендую тебе запастись таблетками, которые производит центр как раз именно для таких случаев. Они сдерживают Ламаю. Следует помнить, что таблетки не прекращают течку, а лишь заставляют ее отступить ненадолго». «О, это я знаю», — киваю, вспоминая, как совсем недавно помогал половине гарема Кирилла. «И когда же она наступает?» «Примерно через неделю», — пожимает плечами девушка. «Могу сказать лишь примерно, так как слишком давно нахожусь вне родного мира. Я лишь уверена в том, что Ламая непременно наступит, так как это не внешнее проклятие, а внутренняя особенность всех существ, рожденных в Орионе, независимо от того, где они находятся. То есть мы как раз попадаем на этот чудесный праздник», — проворчал я, доставая телефон. «Алло, Кира, ты уже в центре?» «Еще нет». «Хорошо. Слушай, почему ты насчет Ламаи мне ничего не сказала?» «Как это ничего особенного? Ты в своем уме? Короче, возьми таблеток». «Нет, я не позабочусь обо всех существах, которые с нами поедут, даже не мечтай. До связи». Вздыхаю, убирая телефон в карман. «Вот, сучка, решила на мне эксперименты ставить. Пожалуй, рано я ее из рабынь списал. Будет сортир зубной щеткой драить». «Реш, у тебя есть одежда?» «Нет, но я могу замаскироваться». Вот так кожа Дриады плывет, превращаясь в замысловатую хитиновую броню. Через пару секунд передо мной стоит типичная волшебница из фэнтези-игр. «Мне ничего не стоит поддерживать маскировку в течение долгого времени», — улыбается та. «А ваша одежда? От нее потом все тело чешется. Дело твое», — пожимаю плечами. «Тогда пойдем, нам еще такси вызывать». Автомобиль быстро доставил всех нас по указанному адресу. Сначала мы отовариваемся в уже известных нам магазинах и бутиках торгового центра, по пути раздавая автографы и селфи. В этот раз такого ажиотажа, как тогда с Драникой, нету. По сути, мы сейчас не сильно выходим за рамки рядовых существ в сопровождении хозяина. Я, Кари, зеленокожая девушка Дриада и Ниналаэль Слайм. Их всех нас чаще всего просят сфотографироваться именно с ней, так как Слайма не часто можно увидеть на улице. Гораздо чаще встречаются сексуальные девушки-кошки и подобные им. Попадались мне в интернете целые инструкции о том, как быстро добиться от существа близости, не навредив ей и себе. С девушками-кошками, собаками, лисами, волчицами и прочими похожими видами таковой период наступает очень быстро, достаточно лишь показать, что ты вполне способен позаботиться о существе, что-то подарить, приласкать. И вон она уже скачет на тебе. Раньше народ не заморачивался подобным, думая, что все без исключения существа, попадая в наш мир, только и желают поскорее проглотить чей-то член, да раздвинуть задние лапки за еду и кров. Вследствие такого безалаберного отношения и возникло немало смертельных случаев, а в некоторых странах, например, США, даже возникновение целых движений, направленных против существ. Наша страна, хвала Одину, до такого маразма не дошла. Таким образом, уговорить типичную девушку-кошку не составляет особых трудов. Это самые многочисленные и распространенные разновидности, не отличающиеся особым умишком и характером. Также они легко подвержены течке и инстинктам, охотно совокупляются и вообще представляют собой едва ли не идеальную жену любому атаку-затворнику. Только нельзя забывать о том, что вернуть надоевшее существо обратно в центр будет ой как непросто, если вообще возможно. Впрочем, в нашей стране не прошло и полутора лет с начала работы центров, поэтому истории возврата привлекательных текущих существ можно буквально пересчитать по пальцам. Кто же в здравом уме откажется от красивой девушки, у которой никогда не болит голова? Верно, никто. Чуть иначе обстоят дела с девушками других, менее привлекательных, но тоже интересных видов. Коровок, козочек, овечек, лами, крылатых, насекомых, фей и прочих. Они выглядят несколько иначе, чем люди, даже феи, поэтому вызывают у обычных людей чувство отторжения и проигрывают тем же кошкодевушкам. Но и у них есть шанс найти себе как хозяина, так и партнера для половых утех. А вот девушки, выглядящие откровенно страшно, вызывающие страх и ужас одним лишь своим видом, существа, чей вид отвратителен человеку, практически не имеют шансов закрепиться в нашем мире, несмотря на огромные усилия Киры и подобных ей центровиков, рекламные кампании и двойные ставки оплаты. Кстати, задранику мне выплачивают двойную ставку, а я и не знал. Так, например, девушки-пауки, богомолы, крокодилы, скалопендры и прочие. А ведь в душе они все те же обычные девушки, желающие найти себе семью. К сожалению, большинство людей психологически накрепко завязаны на отвращении подобных существ. Многие способны преодолеть этот предел, но отыскать их среди миллионов других очень непросто. Хорошо, если такие сами придут и напишут в тесте, как некогда я, что не имеют никаких предпочтений в выборе существ. А ведь и мне могла попасться девушка-богомол или паук. Кстати, как хорошо, что Кира навязала мне именно дранику. Заглянув в знакомый женский отдел, сбагриваю девчонок на руки радостным продавщицам, предвкушающим месячный заработок. Сам же иду в то самое кафе, где как-то повстречал Санька. Здесь, как и на всем этаже, уже обновили стекла, поставили новые двери, а в самом кафе ничего не изменилось. Заказываю себе кофе и десертик, садясь все там же в укромном уголке. Не зря ж я взял с собой ноут. Выхожу в сеть, сразу натыкаясь на десяток сообщений от Сашки в духе. «Где ты? Отзовись. Есть новости. ИПР. Отписываюсь». Тот мгновенно отвечает, словно сидел и ждал моего сообщения. «Заказ готов». Саня загружает демонстрационное видео, на котором подробно объясняет принцип работы, зарядку, уход и энергообеспечение гаджета. Видео заканчивается словами: «Дружище, важно», изрекает одетый в строгий костюм Саник. «Сейчас он совсем не похож на моего друга-ботаника в свитере с оленями, которого я знал. Нет, Александр полностью изменился, и я рад за него, дружище. Не сомневаюсь, что ты найдешь применение своему заказу, но запомни, это прототип. По всем вопросам работы и ремонта обращайся только ко мне. Все технологии, используемые при его создании, строго засекречены. Не пытайся разбирать. Впрочем, думаю, ты не станешь в нем копаться. Просто напоминаю, высылаю заказ. Как опробуешь, ждем вторую часть оплаты. Бывай и успехов. Отличная новость. Я думал, разработка займет месяц или больше, а Саня за пару дней управился. Должно быть, компания, в которой он пашет, и в самом деле оснащена суперсовременными технологиями. Интересно, что ему перепадет за выполнение моего заказа. Таких работников должны ценить. В любом случае, решена одна довольно большая проблема. Осталось лишь дождаться посылки. Пока же набираю номер другого знакомого. Василь, здоров. Как ты? Отлично, я рад. Слушай, хотел спросить, как у вас с Моной дела? Нет-нет, ты чего? Я и не думал насмехаться. Слушай, да забей ты на знакомых. А-а, соседи достали? Понятно. Так я по этому поводу и звоню. Хотите переехать в большой просторный дом с красивым садом, бассейном, гаражом и... Алло, не понял, чего он сбросил? Набираю еще раз. Васька, да не гоню я, успокойся, дай мне Мону. Не пизди, я же слышу, как она копытами стучит. Мона, алло, да, это я, Рик. Слушай, у меня есть серьезное и деловое предложение, и это не шутка и не розыгрыш. Мне нужно. Разговор с кентаврицей занял у меня гораздо больше времени, чем я полагал изначально. Зато она, уловив серьезность моего тона и самого предложения, насела на меня всеми четырьмя копытами. В отличие от Васьки, у нее имелась некая жилка и стержень, благодаря которым она и отличалась от непутевого хозяина в лучшую сторону. Не надо быть гением, чтобы понять, кто в их семье главный. Впрочем, лучшей кандидатуры для моего друга и не придумаешь. А то, что она немного отличается от человека, это только их личные интимные проблемы. Расплатившись, убегаю в магазин, тревожась о моих подопечных. Но напрасно, те с головой погружены в шмотки. Приходится даже подгонять их. Кира с Кари, естественно, пытаются затащить меня в кабинки, типа для личной оценки, но я не сдаю позиции. Слайм равнодушно относится к выбору одежды, хотя тоже присмотрела себе несколько аксессуаров. Расплатившись за девушек, несмотря на ворчание Киры, дескать, она сама о себе может позаботиться, хотя, все равно ей было приятно, судя по легкой улыбке, заказываю доставку покупок на дом. Тащить на себе – это самоубийство. Следующая остановка – Монстрокафе. Заявляю, таща удивленных девчонок на улицу. Пообедаем, а заодно мне кое о чем надо перетереть с Кириллом. Ох, бледнеет Кира. Это тот самый Кирилл? Ага, плотоядно скались, киваю я. Не боись, не будет он на тебя нападать. Хотя совсем недавно чуть личом не стал по твоей милости. Хорошо, я успел вовремя. Так это я ему то зелье и продала, бормочет Кира. Правда, я тогда еще не знала, что оно оборотное. Глава 4. Куратор против дорогого. Тем не менее, мы едем в кафе, где нас встречает шипящий на Киру персонал. Мужественно отстаиваю честь и здоровье моего куратора, грудью защищая ее от нападений существ. Впрочем, дальше шипения и ругательств втихомолку, дело не идет. Мне же девушки мило улыбаются. Узнав, что Кирилл на своем посту в VIP-зале, идем туда, провожаемые Марси. Прежде, чем впустить нас внутрь, она приоткрывает дверь. Ох, еще, силен. И тут же захлопывает ее, покрываясь краской. Простите, шеф немного занят, ухмыляется Марси. Рик, твое лекарство просто чудеса творит. Кирюха прям как молодой, перерывы только на еду делает. Хотя его многим все равно его внимания не хватает. Да и работа отнимает у нас много времени. Ох, я забыла, когда последний раз отдыхала.